Глава вторая. Из попытки полечить нервы в компании четвертушки не вышло ровным счетом ничего толкового. К моменту моего прихода Рон был уже изрядно пьян. Вид приятеля, в одиночку нагружающегося горькой, стал неприятным сюрпризом. Никогда за ним такого не водилось. Похоже, у меня назревали проблемы. Именно у меня. Уважающие себя маги не ходят по кабакам в компании алкоголиков. Университетские приятели разъехались. В городе я практически никого не знал, и перспектива оставшихся 4 года контракта с Замипс пить чай в обществе Кевин Харри мне не нравилась. Пришлось срочно отбирать урона бутылки, невзирая на сопротивление. «У тебя что, кто-то умер?» Я не мог представить другого повода так себя изводить. На четвертушку накатил приступ слезливой пьяной откровенности. Поначалу я вообще ничего не понимал, кроме общего пассажа о несправедливости бытия. С предками поругался. Он кивнул, хлюпая носом и размазывая сопли по лицу. «Все ясно. Рон обычный человек. Сами по себе разборки не доставляют ему наслаждения, а вызывают дискомфорт, особенно если конфликт происходит с хорошо знакомыми людьми вроде родителей. Черный после выяснения отношений почувствовал бы душевный подъем. А этот сидит и киснет. Я думал, такие проблемы бывают только с белыми. Тут работа для эмпата. Но к мозгоправу четвертушка не пойдет. Имеется печальный опыт. Поиграть мне что ли в Кевин Харри?» 15 минут ушло на то, чтобы заварить чай. Из них 10 на поиски заварки. Жидкость получилась странного цвета и слегка мутноватая. Сцедив отвар через ситечко, я взял в руки чашку и попытался вспомнить, как эмпатка обычно начинала разговор. По нулям. «А, да плевать, он же все равно дупель пьяный». «И по какому поводу был скандал?» «Никакому! Я же ничего даже не сказал!» «А если подумать?» И все-таки Рон на голову крепче, чем большинство людей. После чашки чая с лимоном и 5 минут сопливых вздохов он пришел в себя достаточно, чтобы изложить свои жалобы на жизнь внятно и логично. «Я ведь ее ни в чем не упрекал! Ни в чем! А ведь это она меня с Сэмом познакомила!» Он последний раз шмыгнул носом. «Еще просила помочь мальчику освоиться. Освоились». Воспоминания о столкновении с искусниками отрезвили Рона лучше, чем чай. «Ну, думаю, с кем не бывает. Все же таки родная мать. Не могла она такое со зла сделать. А вышло, что лучше бы я ей сразу в лицо плюнул. Меньше бы крику было. Она все страдала, за сердце хваталась. Соли нюхала. Словно это не мне, а ей чуть мозги не вынесли. Веришь? В доме шагу невозможно ступить, сразу шипеть начинают. Тише, тише, мамочка больна. Ну да фиг бы с ними. У меня квартира своя, да и экзамены на носу. Времени для гулянок не было. А потом, знаешь что? Я хотел мальчишник устроить, тебя, пацанов пригласить. У меня не так уж много друзей осталось. Предки взялись организовывать все в загородном доме. Там отлично можно оттянуться и не мешает никто. Я уже и список гостей набросал. И ты знаешь что? Что она мне выдала? Никаких черных здесь не будет, прикинь? Ты мне жизнь спас, а она нос воротит. Я припух от такой заявы, только рот открыл возразить. И тут она выдала. Как по нотам. Значит, пока я в благородство играл, она там себе записывала в книжечку типа, когда и кто ее обидел. Главное, ничего такого ей не сказал. Вообще ничего, не успел. И зная, что обиднее всего, отец меня даже слушать не стал. Сразу за грудки взял. «Как ты говоришь с матерью?» Ну, тут я ему в морду и двинул. И ушел. А что? Пусть хоть целуется с этой истеричкой. И вот из-за этого я столько возился с чаем. Фигня какая. «Поздравляю. Значит, ты стал взрослым. По крайней мере, у черных все приблизительно так и происходит. Можно было бы отметить события. Но с него, пожалуй, хватит». «Ты не понимаешь». «Да все я понимаю. Тебе давно пора начать жить своей жизнью. Надеюсь, он хотя бы подштанника в дорогу набрал. У черных это само собой получается. А обычные люди вечно что-то выдумывают. Ты квартиру купил? Купил. Доход есть? Есть. Значит, все удачно. Ко времени и по месту. Теперь будешь им только открытки на именины слать. Или ты?» Тут я нахмурился. «Еще и с дядькой поругался. Потерять такой источник финансирования было бы со стороны четвертушки неразумно. «Не, дядька к нам домой давно ходить перестал». «Вот, бери пример с умного человека». Пару минут он печально разглядывал чаинки на дне чашки. Надо было фильтровать через салфетку. «Все равно обидно». «Забей, ты еще дешево отделался. Кабы она реально искусником была, фиг бы ты легко ушел». Хотя папаша Рона меня удивил. С его ростом и комплекцией лезть на физически развитого мужчину в самом рассвете сил, значит, зубы не жалеть. Четвертушка постепенно возвращался в нормальное для себя мрачно-философское настроение. «Ладно, вытрезвляйся. Я завтра зайду. Дело одно обсудить надо. Но теперь название изобретения будем утверждать отдельно. Никаких «р», «т», «т» и еще раз «т». Так черный маг спас друга. Только никому об этом не говорить. Скажут, дурень Тангар из черных в белые переписался. Позор! По крайней мере, на следующий день Рон выглядел вполне вменяемо и увлеченно обсуждал перспективы продаж моего охранного амулета. А пил при этом исключительно кофе. Его послушаешь, так производство следует организовывать самим, на том и зарабатывать. Вещичка-то простая, но производители авто связываться с ней не станут. Объемы не те. А вот если пройтись по салонам, мысль о том, чтобы ходить и что-то организовывать, меня убивала. В гробу видал я это производство. Вот ты этим и займись. Меня до конца месяца все равно, что нету. Потому что, грубо говоря, свою способность круглосуточно выдержать присутствие двух белых малолеток я переоценил. Они меня достали. Квартира, которая для одного меня была даже великовата, пятерых человек вмещала едва-едва. Белые, как штык, вставали с первыми лучами солнца, а спать отправлялись рано. Дети все-таки. Сам я предпочитал валяться в кровати до 10. Лючик испытывал нездоровый интерес к моему мотоциклу и постоянно нудил о том, чтобы его покатали. Эмми тянула всех гулять, в парк, в зоосад, по магазинам игрушек или к дамам. Театр мимов давал представление в центре Редстона. У мамы были свои интересы. Наверное, она впервые за последние 10 лет выбралась в большой город. А Джонни всегда мог один справиться с двумя. И мне тоже доставалось. Можно было съехать на время в отель. Но это уже будет выглядеть как бегство. Неужели белые заставят черного отступить? Смешно сказать, но положение спасла моя работа. В начале лета великодушный Полок предоставил мне бессрочный отпуск, вернувшись из которого я не узнал Биокин. Теперь фирма занимала целый этаж, вход на который преграждали новенькая дверь и вежливый, гладко выбритый секьюрити. В коридоре стояли фарфоровые вазы с аккуратными, словно лакированными кустами, а пыльные занавески заменили модные полосатые жалюзи. Увы, одним лишь дизайном не ограничились. Вырос штат. Теперь число работников приближалось к полусотне. Пяток алхимиков увлеченно чертили конструкции бродильных чанов на основе базового варианта. Трехтрубные, пятитрубные, каскадные. Недосягаемо надменный Карл, ему бы черным быть, руководил группой наладчиков, большая часть которых постоянно находилась в разъездах. Откуда-то появились финансовый директор, незаметно потеснивший Полока у руля, повар и специалист по кадрам, немедленно наладивший учет присутствия сотрудников на рабочих местах. Писец! Уютная фирмочка небе лежачего уверенно превращалась в респектабельную контору. На своем рабочем месте, которое в мое отсутствие засандалили в дальний угол, я просматривал схемы новых установок, прикидывая, не чревато ли проблемами какое-нибудь из нововведений. Честно скажу, алхимиков Биокин набрал хороших. Глупых ляпов они не допускали. Чертежи выполняли аккуратно и пояснения писали подробные. Можно было поднапрячься и влиться в коллектив, сосредоточившись на изобретении бесконечных вариантов бродильных чанов. Но особого смысла я в этом не видел. Во-первых, даже после всех прибавок моя нынешняя зарплата оказывалась меньше, чем прежняя с учетом премии от четвертушки. Во-вторых, особых перспектив роста не намечалось. В-третьих, общая обстановка для черного больше не подходила. В другой ситуации я уволился бы немедленно, но учитывая засилье белых на моей жилплощади, в необходимости работать по часам был плюс. Можно было с чистой совестью чмокнуть маму в щечку, потрепать Лючика по вихрам и свалить, предоставив Джо самому разбираться со своими отпрысками. Он им отец или нет? А за обедом я просматривал списки вакансий в газетах и размышлял, Не стоит ли и вправду заняться производством автомобильных амулетов? За такими размышлениями меня и застал Сатал. Визит любимого учителя стал для меня неприятной неожиданностью. Что ему надо? Все равно ворожить в ближайшие 2 месяца я не смогу. Старший координатор вырядился в жеванные рваные тряпки. Модный прикид ботвы. Но с таким же успехом мог нацепить мундир жандарма. Результат это бы не изменило. За 2 года привычка повелевать настолько въелась в его натуру, что перепутать Сатала с простым горожанином было невозможно. Это только говорят, что волка можно обредить в овечью шкуру, а на практике то уши выпирают, то хвост торчит. Отойдем, надо поговорить. Я расплатился за обед и с независимым видом пошел за ним. В офисе о моей второй работе не знали, и это меня вполне устраивало. Сатал в молчании прошел несколько улиц и завернул в полутемное кафе. «Выпьем?» «Нет, спасибо. Мне еще полдня работать, разве что чай». Он заказал 2 чая и дождался, когда официант вернется к стойке. Кроме нас, посетителей в кафе не было. «Скажи, а как ты со своим монстром договаривался?» Я сразу понял, о чем он. Странный интерес. Все, что касалось шороха, я изложил в письменном виде несколько раз. При помощи батарейки и образов электрических разрядов. «Нет, это понятно. Но он ведь что-то делал для тебя. Как ты его заставил?» Я пожал плечами. «А как принуждают к сотрудничеству разумные существа?» «По переменным запугиваниям и обещаниям всяческих благ». «Откуда ты узнал, какие блага ему подходят?» «Он сам дал понять. Почти сразу. Его привлекают новые впечатления, ощущения и эмоции, которые он не может испытывать без посредства человека. Сейчас у него мало объектов контакта, и он скучает». «Тем не менее, он пытался тебя убить». «Скорее получить тело в безраздельное пользование». Сатал помолчал, обдумывая сказанное. «Это твоя собственная интерпретация событий». «Его поведение сложно интерпретировать двусмысленно. Это как если бы кто-то жил в твоей голове». «И как быстро возникло такое понимание?» «Ну, не сразу. Тут я вспомнил странные алхимические сны. Первые эффекты начались 2 недели. Хотя, возможно, он мог сделать это раньше, просто выжидал. Очень сообразительная зараза». Сатал, понимающе кивнул, положил на стол деньги за чай и ушел, ничего не объяснив и не попрощавшись. В принципе, такое поведение для черных нормально. Но что мне делать с проснувшимся любопытством? Забить? Сосредоточиться на том, что всего через 2 дня я буду свободен. Визит родственников окончательно превратился в кошмар наяву. Возможно, Джо просто не понимал, каким испытанием для моих нервов является его присутствие. Ну да, раньше мы все жили в одном доме, но это было давно. Я отвык и конкретно эту квартиру ни с кем делить не планировал. Большая удача, что в прописанный целителем коктейль входили не только блокираторы, но и релаксанты. Зато какой кайф я получил, проводив родственников на вокзал и вернувшись в квартиру один. Неописуемо. Весь вечер просто валялся на кровати, поверх покрывала, в ботинках и наслаждался тишиной. Потом ходил по комнатам и возвращал вещи на привычные места, тем самым утверждая свое абсолютное господство. Надо смотреть правде в глаза. Я тоже вырос. Мне пора иметь собственный дом и быть в нем полновластным хозяином. Съемная квартира больше не удовлетворяла возросшим требованиям. Как это ни банально звучит, черному магу срочно требовалась личная башня. Но отгрохать ее в окрестностях Рестона было нереально. Цены на землю тут просто заоблачные. Не повезло.